Как будто недостаточно всей этой гнили и заразы. Флобер, письма, Москва, 1932, страница 132. Примечание к странице 282. «Зачастую наши беседы оживлялись». Неточная цитата. «Зачастую наша беседа оживляется исключительно сильным электрическим флюидом. Иногда же мы кончаем с усталыми головами, как электрическая батарея после разрядки». Ван Гог В. Письма в двух томах. Москва-Ленинград, 1935 год, том 1, страница 170-171. Ван Гог Винсент, 1853-1890, голландский живописец, постимпрессионист. Гоген Поль, 1848-1903, французский живописец, постимпрессионист. К странице 284. Гурвич Александр Гаврилович, 1874-1954. Биолог, ввел в эмбриологию понятие биологического поля. К странице 286. Усыскин Илларион Давидович, 1910-1934. Советский физик, член экипажа стратостата «Осавиахим-1». Погиб в аэрокатастрофе. Примечание к странице 287. «Но старость, черт ее дери, костлявой рукой». И стихотворение М. Левина, 1917-1941. Баллада разумного старика. «Я никогда не думал, что старость так привлекательна». Смотрите «Гусев, Н.Н. Два года со Львом Николаевичем Толстым». Страница 52. Примечание к странице 290. Кон Феликс Яковлевич, 1864-1941. Российский и международный революционный деятель. Это был датский писатель М.А.Н. Нексе Мартин, настоящая фамилия Андерсен, 1869-1954. Датский писатель. К странице 291. «Здесь покоится жалкое тело, разлученное с жалкой душой». Из трагедии Шекспира «Тимон Афинский», действие 5, сцена 4. Перевод П. Вейнберга. Шекспир Уильям, указанное сочинение, том 3, страница 138. К странице 293. «Сознание – это такая вещь». Маркс, Энгельс, сочинение, том 1, страница 363. Страница 298. «Вот что прекраснее всего – спелые дыни и груши». Неточная цитата из стихотворения греческой поэтессы Проксилы, первая половина V века до нашей эры. «Вот что прекраснее всего из того». Перевод В. Вересаева. Полное собрание сочинений. Москва, 1929 год. Том 10, страница 206. «Вот что прекрасней всего из того, что я в мире оставил. Первое – солнечный свет. Второе – блестящие звезды с месяцем. Третье же – яблоки, спелые дыни и груши». Примечание к «Я не верю, что искусство сейчас возможно». К странице 306. «А ведь я должен закончить книгу. Речь идет о «Перед восходом солнца». К странице 308. Прокофьев Александр Андреевич, 1900-1971. Поэт, ответственный секретарь Ленинградского отделения Союза писателей СССР. Лихарев Борис Михайлович, 1906-1962. Поэт. Страница 311. Мариенгоф Анатолий Борисович, 1897-1962. Поэт. Страница 315. Тихонов Николай Семенович, 1896-1979. Поэт и прозаик. Страница 316. Мечников Илья Ильич, 1845-1916. Биолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине, 1908. Автор, в частности, книги «Этюды оптимизма», где писал: Если теория, по которой преждевременная и болезненная старость зависит от отравления наших тканей ядами, идущими главным образом из наших кишок и вырабатываемыми преимущественно кишечными микробами, справедливо, то очевидно, что все, что мешает кишечному гниению, в то же время должно улучшить и отдалить старость. К странице 317. Елизавета Петровна, 1709-1761, дочь Петра I и Екатерины I, русская императрица с 1741 по 1761 год. К странице 318. Пирогов Николай Иванович, 1810-1881. Хирург, анатом, основоположник военно-полевой хирургии и топографической анатомии, составитель анатомического атласа, созданного на основе анализа распилов замороженных трупов. К странице 319. Малаховский Бронислав Брониславович, 1902-1937. Художник-шаржист.